«Я буду как Юля?» — робко спросила Дана, замедляя шаг, чтобы внимательнее присмотреться к маленькой наезднице. «Да лучше ты будешь. Ты будешь в 100, в 1000 раз лучше, чем твоя Юля. Почему ты должна быть как Юля? Зачем тебе на нее равняться? Она далеко не самая красивая девочка на свете, можешь мне поверить. Ты не Юля, ты Богдана, и ты будешь сама по себе такая, какая есть. Замечательная, умная, добрая, красивая, чемпионка по стрельбе и верховой езде». «Да ну вас!» — она улыбнулась, кажется, впервые за это утро. «Что вы, издеваетесь, что ли? Какая из меня чемпионка по верховой езде?» «Обыкновенная. Ты похудеешь немножко, потренируешься и будешь тем, кем захочешь быть. Не захочешь быть чемпионкой — не будешь. Ты кем хочешь быть, кстати?» «Искусствоведом, как тетя Муза». «Ну, значит, будешь искусствоведом». «А почему вы сказали, что я похудею немножко?» — вдруг озабоченно спросила Дана. «Вы же обещали, что... ну, много». «Ты похудеешь настолько, насколько сама захочешь. Все в твоих руках. Просто для того, чтобы садиться на лошадь, тебе надо сбросить всего немножко. И дело тут не в лошади, а в тебе самой. Лошадь высокая, ты сама видишь. И чтобы сесть в седло, надо сделать определенное движение, которое у тебя пока не получится. Если ты готова начать заниматься верховой ездой, мы будем дома делать специальные упражнения, чтобы укрепить нужные мышцы». Мне казалось, я ее почти уговорил. И сама идея показалась мне просто блестящей. Но в этот момент выяснилось, что не мы одни смотрим на девочку и лошадь. Рядом с входом в конюшню стояла пара, по-видимому, родители. А по меньшей мере человек 5 остановились на аллее и тоже с умилением рассматривали юную амазонку. «Нет», — решительно сказала Дана, — «я не буду кататься верхом». Мне и так было понятно, почему, но я на всякий случай спросил. «Смотреть будут и смеяться надо мной. Поедем домой, ну, пожалуйста». Когда мы садились в машину, я краем глаза углядел все того же Стаса, вытаскивавшего из своего Форда ружье в кожном чехле. «Вот и замечательно. Пусть видит, на какой машине я приехал. Пусть знает, что я в полном шоколаде». Весь обратный путь Дана проспала, привалившись к моему плечу. Еще бы. Столько свежего воздуха с непривычки. Кислород, превосходное снотворное, это всем известно. Да еще переволновалась, перепсиховала, наревелась. Короче, полный комплект, необходимый для крепкого здорового сна. А вот я не спал и предавался невеселым размышлениям о собственной репутации в глазах знакомых. Стас, конечно, сегодня же сообщит всем, кому сможет, не только о том, что я жив, но и о том, что я спутался с малолеткой. Донесла ли ты какой-нибудь? Что было бы, если бы непростительно, то хотя бы понятно. А с ужасающе толстой, некрасивой девицей. Но что мне теперь? Всем подряд объяснять, в каком бедственном положении я оказался из-за аварии и из-за коварства своей возлюбленной. И что именно из-за этого я взялся за совершенно непрестижную работу домашнего тренера, да еще не при спортивно одаренном подростке, а при толстой девочке, которой надо худеть. Засмеют, жалеть будут. Не сочувствовать, а именно жалеть, как бездомного калеку, которому и в голову никогда не придет реально помочь чем-нибудь, и мимо которого стараются пройти побыстрее, чтобы его страдальческий вид не превратился в немой укор твоей сытой и беззаботной жизни. По поводу моей якобы связи с малолеткой станут отпускать сальные шуточки. Одним словом, ничего хорошего. И как меня угораздило так лопухнуться со Стасом. Я ведь знал, что мои знакомые ездят в этот клуб. Сам вместе с ними приезжал туда. Так почему же я совершенно не подумал о возможности столкнуться с кем-нибудь из них? Почему не приготовил заранее красивую легенду? Мы стали жить по новому графику, и я повеселел. Все-таки не так скучно, да и движение вперед наметилось отчетливо. К концу первого месяца ушли 3,5 килограмма, и хотя Дана по-прежнему закрывала глаза, вставая на весы, она проявляла к оглашаемым мною цифрам ежедневного минуса живейший интерес. К тому же она оказалась действительно способной ученицей и делала быстрые успехи в спортинге. Каждый раз дорога в клуб проходила в условиях, приближенных к боевым. Дана сидела в машине, напрягшаяся и молчаливая, хрустела пальцами и буквально в клочья разрывала носовые платки. Из машины в клубе выходила после длительных уговоров. А по окончании тренировки и кормления стремилась побыстрее уехать. Но с каждым разом уговоров требовалось все меньше. А прогулка, которую я заставлял ее делать перед обратной дорогой, становилась хоть на минутку, но длиннее. Одним словом, успехи были налицо. Даже мои горестные похороны собственной репутации как-то подзабылись.